Глава 13, в которой Уна Персон обретает спокойствие. Когда Вертер и герцог Квинский пришли в себя, то увидели, что находятся в большой светлой комнате, уставленной архаическими приборами. У окна, разговаривая друг с другом, сидели миссис Кристия и миссис Персон. Уна Персон пребывала в отличном расположении духа. Город из прошлого, неожиданно появившийся на краю времени, благополучно вернулся в свою эпоху, а его жители так и не поняли, что с ними произошло. Без особых хлопот удалось вызволить из беды и двух незадачливых искателей приключений – Вертера и герцога Квинского. «Что за странная личность оказалась в том городе?» – спросил герцог Квинский. «Этот человек поступил с нами неделикатно». «Глубоко сочувствую вам, хотя и не разделяю вашего недовольства», – ответила Уна Персон. «Та странная личность, о которой вы говорите, помогла вам выпутаться из нелегкого положения». «Может, тем человеком был Джагет?» – предположила миссис Кристия. «Ведь мы сейчас в его замке. Кстати, где он сам?» «Кто знает», — ответила Уна Персон. «Лорд Джагет таинственен, а в его замке мы не случайно. Город из прошлого появился вблизи, и, оказав помощь Вертеру с герцогом, я привела их сюда». «Не берусь оценивать угрожавшую нам опасность», — беззаботно проговорил герцог Квинский. «Но, по мне, наше последнее приключение было на удивление увлекательным». «Не столько увлекательным, сколько необычным», — поправил Вертер. Неожиданно в комнату вошел лорд Джагет. «Прошу извинить меня», — сказал он, изысканно поклонившись. «Не знал, что у меня гости». «Нас привезла сюда миссис Персон», — ответил за всех герцог Квинский. «Мы с Вертером ей весьма благодарны. Она помогла нам выпутаться из небольшой переделки. Прошу прощения, что мы явились без приглашения». «Я всегда рад гостям», — сказал лорд Джагет, постаравшись придать лицу приветливое выражение. «Может быть, вы осмотрите мою новую коллекцию?» «С вашего позволения, как-нибудь в другой раз», — ответил герцог. «Сейчас мне пора домой». «Мне тоже», — поддержал его Вертер. «И мне», — сказала миссис Кристия, поднимаясь со стула. «Раз так, не смею задерживать вас». Лорд Джагет развел руками. «До встречи». Развести друзей по домам взялся Вертер, быстро соорудивший с помощью кольца власти аэрокар в виде костлявой женской фигуры с косой в руке. «Эта фигура символизирует смерть», — мрачно пояснил он. Остается добавить, что когда спустя несколько дней Вертер навестил своего друга Монгрова, он с удивлением обнаружил, что все еще разговаривает на высоком наречии Мелнибане, а подивившись этому обстоятельству, не мог уяснить себе, каким образом лорду Джагеду удалось понимать его и герцога Квинского. Однако Вертер не стал долго мучиться этой мыслью и вскоре забыл о ней.